Гринька слушал, не смея дыхание перевести, боясь пошевелиться. И только тогда, когда нестерпимо длинным показалось ему молчание друга, мальчуган, охрипшим от волнения, голосом спросил: «А чего у них трубы трубили?» «А, трубы-то», — отвечал, как очнувшись, Гаврила Алексич. «А это, видишь ли, паренек, как раз королевич ихний на берегу обход войску делал. Сановники с ним, свита, сам герцог, рыцари вокруг него, как за стальной стеной идет. А мне с коня-то все видать, как на ладони. И со мной молодцов немало новгородских. Дружина добрая подобралась. Молодцы не выдавцы. Все мы из одной братчины были. Кожевники, чеботари. Костя Лугатинич, Юрага, Намест, Гнездила. Как железным утюгом, раскаленным в сугроб, так и мы в гущу самую этих шведов вломились. Даром, что кованая рать зовутся. В панцире закованы с головы до ног. И шеломы-то у них не людские, а как ведерко глухое, железное на голове. А против рта решетка. Поди-ка дойми такого. А ничего, секира прорубит. Ломим прямо на королевича. Тут дворяне его переполошились, хотят на руки его вскинуть, да и на корабль. А он им не дается, зазорно ему. Однако испугался. Герцога, видать, нету уже при нем. Вот уж он, герцог, на вороном коне мчится на перерез Ярославичу. Тоже в панцире весь. Только решетка на лице откинута. Усы, как рога, в стороны топорщатся. Нет-нет, да и осадит коня. Да язычно этак крикнет по-своему, по-латински, воинам своим. И те заорут ему во след. Опамятовались, бьются крепко. Но, однако, одолеваем мы их, ломим, грудим их к воде, к воде. Нам Ярославича нашего отовсюду видать. Островерхий шлем золоченый на нем сверкает на солнце, кольчуга, красный плащ на ветру реет, меч, как молния, блистает, разит. Вот видим, привстал наш богатырь на стременах, вздынул руками меч свой, опустил, и валится шведский рыцарь под конское копыто. А Ярославич наш уж на другого всадника наринул. Глядишь, и этому смерть. Бьется, сечет мечом нещадно, конем топчет, но всю, как есть, битву своим орлиным оком облетает. Видит все, и знаем, каждого из нас видит. Злой смертью погибнуть не даст. Видит, кому уж тесно станет от врагов, одолевают, туда и бросит помощь. Правит боем. Голос у него, знаешь сам, как серебряная труба боевая. Ведь стон кругом стоит, гул, щиты в щепки, шлемы в дребезги. Обе рати орут, раненых коней ржание, трубы трубят, бубны бьют. А князь наш кинет свой клич боевой, и мы его везде слышим. Мимо нас новгородцев промчится и во весь свой голос: «За господина великий Новгород, за святую Софию!» И мы ему отзовемся, и того пуще ломим. На кораблях у шведов, на ладьях, на лодках невесть что началось. Заторопились, паруса поднимают, а ветра нету, не море ведь. Вздуется пузом парус, да тут же и опадет, заполощет. Крику, шуму, ругани, а толку нет никакого, отплыть не могут. Шестами в дно стали упираться, веслами гребут, не с места. Лодки перегрузили, те опрокинулись. Тонет народ, барахтается в Неве, в панцире много ли поплаваешь? Наш народ русский, знаешь ведь какой? Ему, когда распалиться в битве, что огонь, что вода. Миша был такой, тоже новгородец. Ну, этот из боярских детей. С ним дружина своя пришла. И богатырь был, богатырь. Нынче уж такого редко встретишь. Так вот этот Миша с дружиной прямо в Неву кинулся. где бродом по грудь, где вплавь, и давай топором корабли и ладьи рубить. Три корабля утопил, сильно похвалил его Александр Ярославич. Дальше вскользь упомянул Гаврила Алексич, как увидал он волокут под руки шведского королевича по сходне на корабль и ринулся на коне вслед за ним. Но опоздал. Шведы успели втащить королевича. А когда Алексич въезжал на сходни, враги столкнули сходни в воду. Упал вместе с конем и Алексич. Однако выплыл и вновь кинулся в битву. «Эх!» — воскликнул тут с горечью сожаления рассказчик. «Ну, за малым я не настиг его! Ну да ведь с разгону-то не вдруг проломишься, хотя бы и на коне! Уж больно густо их шведов было вокруг него! Люди ведь с оружием, ни шелуха, ни мекина!» — добавил он как бы в оправдание. Рассказал он Гриньке о том, как юный воин Сава пробился к самому шатру герцога Биргера, уничтожил охрану, а затем подрубил позолоченный столб, на котором держался весь шатер. Шатер с шумом рухнул на глазах всего войска, и это послужило знаком к повальному бегству шведов. Рассказал он и о гибели другого юноши, Ратмира. «Дяденька Гаврила, а ты видел, как его зарубили?» — спросил Настасьин. Алексич тяжело вздохнул, понурился, сурово смахнул слезу. «Видал», — ответил он сумрачно. «Сильно он шел среди врагов. Бежали они перед ним. А только нога у него поскользнулась, упал. Тут они его и прикончили. Да», — добавил он, гордо вскидывая голову. «Хоть совсем еще мальчишечка был, годков 17 и не более, а воистину витязь. Любил его Ярославич, плакал над ним». Так закончил свой рассказ о гибели Ратмира Гаврила Алексич и вновь погрузился в думу, как бы созерцая давно минувшую битву. И вот как сейчас вижу, кончили мы кровавую свою жатву, отшумело побоище, и вот подымается на стременах Александр Ярославич наш, снял перед войском шлем свой и этак с головой непокрытой возгласил во все стороны, ко всем бойцам. «Спасибо вам, русские витязи!» — кликнул. «Спасибо вам! Доблестными явили себя все, и новгородцы, и владимирцы, и суздальцы, и дружинник, и ополченец. Слава вам!» — говорит. «Постояли за господина Великий Новгород, постояли и за всю русскую землю. Слава и вечная память тем, кто жизнь свою сложил в этой сечи за Отечество. Из века в век не забудет их народ русский». Вот как он сказал, Ярославич. «Да», — убежденно заключил Гаврила Алексич, «заслужил он свое прозвище от народа — Невской». Произнеся эти слова, Гаврила Алексич вдруг сурово свел брови. На лице его изобразилась душевная борьба. Казалось, он раздумывает, можно ли перед мальчишкой, перед отроком сказать то, о чем он сейчас подумал. Наконец он решился. «Да», — сказал он жестко и горестно, — «Невской зовем. Всех врагов победитель. Мы же за ним и в огонь, и в воду пошли бы. Так по что же он перед татарами голову клонит?» Эти слова Алексича долго были для Гриньки словно заноза в сердце. Ночной ужин воинов в самом разгаре. Лесной костер гудит и ревет. Спать никому не хочется, затевают борьбу, тянутся на палки, хохот, шутки. Вот поднимается с земли молодой могучий дружинник. Потягивается после сытного ужина и говорит: «Эх, меду бы крепкого стоялого ковшик мне поднести!» В ответ ему слышатся шутливые возгласы. «А Эван в ручеечке мед для тебя журчит, медведь тебе поднесет, он здесь хозяин, в этакой глухомани!» Слышится чей-то совет. Тот, кто пожелал меду, ничуть не обижается на эти шутки. Напротив, он подхватывает их. Вот подошел к большому деревянному бочонку лагуну с длинным носком. Лагун полон ключевой студеной воды. Парень, красуясь своей силой, одной рукой поднимает лагун в уровень рта и принимается пить из носка, закинув голову. Он пьет долго. Утолив жажду, он расправляет плечи и стучит кулаком в богатырскую грудь. «Ого-го!» — весело орет он на весь бор. «Ну, давайте мне теперь десяток татаринов, всех голыми руками раздеру, даже и меча не выну». «Храбер, больно!» — ехидно осадил его другой воин. «Которые побольше тебя в русской земле, князья государей, да и то перед татарами голову клонят». «Ну, да то ведь князья! Им попы велят, попы в церквах за татарского хана молятся», — послышались голоса, исполненные горестной издевки. Молодой воин, что похвалялся управиться с 10 татарами, гордо вздернул голову, презрительно хмыкнул и сказал: «То правильно. Старшаки наши князья все врозь, оттого и гибель земле. Дерутся меж собой, народ губят. А когда бы за одно сердце все поднялись, тогда бы Батый этот самый хрипанул бы одного разу, да и пар из него вон». «Дожидайся, как же!» — послышался тот же язвительный голос, что осадил парня. «Станут тебе князья против татарина за единое сердце. Им бы только в покое да в холе пожить. Уж все города под татарскую дань подклонили. Больше всех наш Александр Ярославич старается. Что ни год, все в Орду с данью ездит, ханам подарки возит. Татар богатит, а своего народа не жалко». При этих словах, сказанных громко и открыто, у Настасьи на кусок застрял в горле. От горькой обиды за князя слезы навернулись на глаза. Гринька с жалобным ожиданием глянул на Гаврилу Алексича. Чего ж он-то на них не прикрикнет, не устыдит их, не заступится за Александра Ярославича? Алексич сидел неподвижно. Он, правда, нахмурился, однако в разговор не вмешался. За князя Александра заступился один старый воин, богатырского вида, с большой седой бородой, распахнутой на оба плеча. «Полноте вам, ребята!» — укоризненно и вразумляюще произнес он. «Вы Батыева приходу не помните, маленьки в ту пору были, а я воевал с ним. Так я вам вот что скажу. Александр Ярославич мудро строит, с татарами мир. Крови христианской жалеет. Куда же нам сейчас с этакой силой схватиться? Что вы? Когда бы одни татары, а то ведь они 40 племен, 40 народов с собой привели. Помню, где хан Батый прошел со своими ордами конными, там и лесочков зеленых не стало. Все как есть татарские кони сожрали. Где бывало березовый лесок стоял, красовался, там после орды словно бы голые прутья из веника торчат понатыканы. На одного из нашего 10 татаринов наваливалось. Да что говорить, уже ли воитель такой победоносный, Александр наш Ярославич, да не знает, когда нам подняться на татар? Знает. Погодите, придет наш час, ударим мы на Орду». Молодые воины горьким смехом ответили на эти вразумляющие слова. «Дождемся, когда наши косточки в могиле истлеют», — сказал один. «Дань в Орду возить, оно куда спокойнее». «Дорогу туда князь затвердил, ему виднее», — выкрикнул третий. И тогда, как стрела, прыгнувшая с тугой тетивы, вскочил Гринька. Он швырнул наземь кусок жаркого и лепешку, данную ему Алексичем. Голос мальчика зазвенел. «Стыдно вам!» — гневно выкрикнул он сквозь слезы. «Да разве мало Александр Ярославич поту кровавого утер за землю русскую? Эх вы!» Голос ему перехватило. Он махнул рукой и кинулся прочь от костра в глухую тьму бора. Александр сидел на заваленке избы, большой двухъярусной избы хозяйственного, неделенного сынами северянина, и, опахнув плечи просторною и легкой шубою, крытой желтым атласом, прислонясь затылком к толстому избиному бревну, смотрел прямо перед собою в синее небо. Светоносные толпища облаков, недвижные, словно бы с ночи застигнутые в небесной синеве, были объемны и резко отъяты от воздуха, словно глыбы мрамора. Синь, тишь. Ласточки вереницами кружатся над озером. Где-то булькал ручей. Завалинка, на которой сидел Невский, была обращена к огороду, и едва не у самых ног князя лежали валуны капустных кочанов. До ноздрей его доходил их свежий запах.